На голове у него красовалась фетровая шляпа жемчужно-серого цвета, весьма щегольская. Восседая на сиденье автокара, он бесстрастно манипулировал рычагом, подгоняя пустые тележки поближе к кораблю и прицепляя груженые, чтобы вести их под навес. Повторяю, шел дождь. Пальцы у меня закоченели от холода. Я подумал, этот человек наверняка француз. Почему? Понятия не имею. Интуиция. Кто-то мне говорил, что человек в серой шляпе непременно должен оказаться французом. Он был молодой, белокурый. Я продолжал наблюдать за ним, и 2-3 раза наши взгляды встретились. 9:00 я сошел на берег и, проходя мимо, нарочно толкнул его и громко извинился. Он глянул на меня с улыбкой, но промолчал. «Вы не француз?» — спросил я. — Француз. Я сразу понял, что вы мой соотечественник. — Откуда вы узнали? — Осторожно. Мне пора. Лавируя, он повез вереницу тележек между грузовиками и паровозами. Но в полдень я увидел его снова. Он направлялся к ресторану. — Вы давно в Новой Зеландии? — 3 года. Ресторан был какой-то чудной, похоже скорее на школьную столовую. К каждому блюду, не дожидаясь просьбы, приносили стакан воды. Еда была безвкусной. «Вам по душе эта страна?» Он пожал плечами и объяснил. «Здесь у меня есть работа». Мне хотелось чем-нибудь его угостить, аперитивом или бутылкой вина, но ничего подобного тут, по-видимому, не подавали. «Вы один?» «Один, как перст. Прежде работал на ферме». И ни с того ни с сего спросил меня в лоб. «А вы именно так представляли себе эту страну?» «Не совсем. Но фермы здесь, наверное, и впрямь прекрасные. Я слыхал, что в некоторых хозяйствах держат по несколько десятков тысяч овец. Ну и что?» Увлекательно все же. Природа, просторы. Ему уже надо было уходить, его ждал автокар. К вечеру, увидев его снова, я уже кое-что понял. «Вы ведь, — обратился я к нему, — покинули Францию ради приключений?» «В самую точку, — ухмыльнулся он. — Я покинул бары на Елисейских полях и на площади Мадлен ради этих самых приключений, ради денег. Моя фамилия Милле». «Вы не родственник знаменитому адвокату?» «Сын. Так что вы теперь все знаете. Помните, в свое время едва не дошло до скандала. Я подписал фальшивые векселя, отец уплатил по ним и потерял на этом все состояние. Вот я и решил попытать счастье, уехать на самые жаркие, самые пустынные острова Океании. Но, по-моему, в Новой Зеландии как раз холодно, и, взглянув мне прямо в глаза, он перебил: «Так вы полагаете, что все попадают туда, куда хотели?» «Никогда этого не бывает. Можете мне поверить. Если едешь, куда глаза глядят, в конце концов застреваешь там, куда тебе меньше всего хотелось». Верно, я задумался и сразу припомнил всех, с кем встречался. Когда я сюда приехал, пришлось ждать месяц, пока прибудет пароход, идущий на Фиджи. Один тип предложил мне дельце с лотерейными билетами, и в 3 дня я потерял все свои деньги. Он ни разу не засмеялся. Говорит, из губ его не сходит сардоническая улыбка. В 30 лет он невозмутим, как 50-летний англичанин. «Тогда я себе сказал, — продолжает он, — не беда, будешь ковбоем на большой ферме где-нибудь в глубине страны». И поехал. Оказалось, вместо лошадей теперь тракторы. Меня спросили, в профсоюзе ли я. И мне понадобилось 3 месяца, чтобы в него вступить. Представляете, на фермах никакого навоза. Фермеры носят шляпы-котелки. У каждого сад с бассейном, отдельная ванная комната. Я едва удержался от улыбки.